Глава 25. Алиса. Домой возвращаюсь с немного глупой улыбкой на губах. Состояние, словно витаю где-то в облаках. Даже мама подозрительно косится на меня и хмурит брови. Поэтому долго за ужином с ней не задерживаюсь, а ухожу к себе. Закрываю дверь и часа два валяюсь на кровати, просто пялясь в потолок. Необычный выдался день. Состояние некоторой окрыленности не портит даже десяток звонков от отца, которые я сначала просто игнорирую, а потом и вовсе выключаю телефон. Ой, и аукнется мне такой выверт, но это будет завтра. Сегодня же принимаю душ, задергиваю шторы и заползаю под покрывало. Нет, определенно необычный день. Утром просыпаюсь на час раньше будильника, чем удивляю не только себя, но и маму. В коем-то веке мне удается позавтракать в ее компании и не набегу. В 9 часу каждая из нас расходится по своим делам. До офиса добираюсь все тем же маршрутом, а на парковке меня снова беспокоит звонок мобильного. Противная трель, которая и не думает умолкать. «Да», — отвечаю без какого-либо желания общаться с родственником. «Почему ты вчера не ответила на мой звонок, Алиса?» — рычит отец. «Ни здрасте вам, ни доброе утро». А про «как твои дела» вообще даже не заикаюсь. «Я не обязана отвечать и разговаривать с тобой всегда, когда тебе того захочется». Вешаю шлем на руль и, кивнув охраннику, следую прямым маршрутом до уборной. «А ты не думала, что если я звоню, то это важно?» «Нет, не думала. Что тебе нужно?» «Доченька моя любимая, а ты, наверное, думала, что подкинешь мне пару бесполезных бумажек, и на этом твоя работа закончится?» Сердце запнулось и на мгновение сбилось с ритма. «Нет, просто Беркутов не доверяет мне документы, связанные со стройком. Вру и не краснею». «Мне нашептали, что у них с Левашовым есть очень занимательный проект оптимизации. Слышала о таком?» «Я пыталась добраться до этого проекта». Кусаю губу и нервно тереблю лямку рюкзака, все сильнее ощущая, как капкан вот-вот захлопнется и отрежет бездарный лисий хвост. «И я бездарный шпион, а Руслан Данилович очень ответственно относится к такого рода проектам. У меня, правда, нет доступа к этим бумагам. Молю мысленно всех богов, чтобы родитель поверил в мою чушь. Хотя, с другой стороны, я и не соврала вовсе. Я, правда, не читала бумаги, что были в красной папке, которые на днях мне отдала Олеся». «Мне не нужны эти документы по проекту», — говорит спокойно собеседник в трубке. «Они уже у меня». «Что?» Выдыхаю и смотрю на свое отражение в зеркале ошалевшими глазами. «То есть как у тебя?» Голос хрипит, а руки трясутся. «Нет-нет-нет, это были очень-очень-очень важные документы. Без них Руслан проиграет в этой схватке двух компаний, а я неожиданно начинаю понимать, что я этого всем сердцем не хочу, потому что мне еще работать в его фирме и потому, что он этого не заслуживает». «Оказались люди попроворней и поизобретательней тебя, Алиса», — усмехается самой злобной усмешкой отец. «Но кто? Кто мог так подставить Беркутова? Марат Сергеевич? Вряд ли. Я, конечно, без году неделю в их компании, но они явно очень хорошие друзья. Да и Левашову, откровенно говоря, невыгодно топить Прайд-Инвест». «Кто?» — решаюсь спросить замолчавшего на том конце провода отца. Но он лишь цокает. «Ты пока до таких игр не доросла, лисенок». «Мне-то ты зачем звонишь тогда? Если документы у тебя, зачем я?» «Затем, что я хочу уничтожить Прайд-Инвест. Этот Беркутов слишком зазнался. Лезет туда, куда не следовало бы». «А, то есть теперь берем выше. Не просто расстроить сделку, а уничтожить целый холдинг». Рычу, тихонько закипая. «И ты правда думаешь, что я на это соглашусь?» «У тебя выбора нет, дорогая. Или мне освежить в твоей памяти обещание про автосервис?» Сжимаю челюсти до боли и рычу. «Не позволю собой помыкать. И автосервис дяди Паши тронуть не позволю». «Иди ты к дьяволу!» — кричу в трубку и сбрасываю вызов. «Я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. В крайнем случае, я всегда могу пойти к Руслану и рассказать». «Что рассказать? Что я подосланный шпион и дочь его главного конкурента?» «Дерьмово. Но если потребуется, пойду и на такой шаг». Немного погодя, когда прихожу в себя, ополаскиваю лицо прохладной водой, быстро переодеваюсь и спешу на рабочее место. Главное – спокойствие. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Для начала было бы неплохо разузнать, кто та самая крыса в дружном с виду коллективе. Рабочий день проходит без особых происшествий и приключений. С Русланом Даниловичем мы практически не пересекались, только короткое и предельно деловое утром «Доброе утро» и пара переглядываний в кафе, куда мы с Ритой пошли на обеденном перерыве. На этом все. Пока выполняю задачи на сегодняшний день, из головы не выходит разговор с отцом. Не могу сдержаться, и то и дело присматриваюсь, прислушиваюсь и пытаюсь понять, кто его человек. Но мои поиски не увенчались успехом. Вечером с работы сбегаю на 10 минут пораньше и еду прямиком в автосервис. Впереди 2 выходных дня, которые я намерена потратить с пользой.